Глава вторая. Красноярск. Город-миллионник. Он стоит на реке Енисей. Известен своими горами, полными целебных трав, магических ингредиентов и особо противными чудовищами. А, ну еще это мощный промышленный центр, на котором держится едва ли не весь Дальний Восток. И вот за 3 часа невероятных скачек я добрался до этого места. «Ты молодец! Спасибо!» Я погладил упавшую на землю Бьяка. Она вытянула язык из открытой пасти и тяжело дышала. Ради меня она даже бросила свой стрим и тут же повезла напрямик в город через леса, монстров и сугробы. Мы потом, правда, на дорогу выбежали, но там едва с десяток ДТП не случилось. А потом на наш перехват вылетел боевой вертолет, благо поняв, что это приручитель, развернулся и улетел. Но уверен, вскоре мне придет внушительный штраф. Император еще хочет поставить камеры на дорогах, тогда штрафы будут приходить автоматически. Вернув лесу в татуировку, посмотрел на большое здание перед собой. Центральный полицейский участок. Здесь держат и допрашивают сестру. Что конкретно произошло, я так и не понял. Вот сейчас и буду выяснять. Полицейский участок был огорожен высоким забором, а также здесь имелась охрана. И она немало заинтересовалась мною, особенно на КПП, который мы пробежали, так как там был поднят шлагбаум. Здание участка, если смотреть сверху, походило на букву «Н» и имело 4 этажа. Имелся отдельный гараж с бронированными дверьми, где, видимо, тяжелая техника для спецназа. Также вижу ряд складов и автомастерскую. А в Красноярске суровая полиция и обеспечивается хорошо. Надеюсь, еще и справедливая, а не как в Новосибирске было. Поправив зимнюю куртку, направился в здание, оттуда вышел суровый на вид мужчина в полицейской форме, среднего роста, весьма подтянутый и с суровым лицом. Похоже, по мою душу. «Зябликов Сергей Владимирович?» — спросил тот, на что я кивнул. «Пройдемте». Мы вошли в фойе, где было весьма оживленно, и вскоре меня отвели в кабинет с номером 69. Внутри же оказалась комната для ожидания или что-то вроде этого. Там уже находилась Маша в джинсах и кофте, а с ней худой мужчина в черном костюме. Они сидели за столом и что-то обсуждали, но, заметив меня, сестра вскочила с места и повисла на моей шее что-то неразборчиво бубня. Мужчина слегка поклонился и поспешил уйти, как и полицейский. Так что мы остались одни. «Ладно, рассказывай». Усадив проблемную на диван, села рядом. А та, поджав коленки, села лицом ко мне. «Я не специально, честно. Просто сидела в ресторане, наслаждалась знаменитыми красноярскими желтыми креветками и попивала местное вино из енисейского винограда». «Это которое 10 миллионов за бутылку?» — перебил я. «Ну, да», — виновато заулыбалась та. «Ладно, продолжай». Рука, конечно, оттянулась к лицу, но я сумел сдержаться. Чего ожидать от женщины, которая за неделю отпуска может спустить 100 миллионов, а порой и под 1 миллиард? Впрочем, она сама и зарабатывает свои деньги, так что терплю. Все мы терпим. Хотя и косо смотрим на эту транжиру. «Ну, значит, сижу я, никому не мешаю. И тут ко мне подсаживается странный мужчина в желтом костюме. Глаза горят, лицо красное. Думаю, очередной аристократ подкатить хочет. Вот решила, мол, выпущу на него пыльцу, чтобы отогнать. А у него такой парфюм был. Кошмар просто». «Ближе к делу», — настоял я. «В общем, я чихнула прямо на него. Ну и с пыльцой переборщила». Теперь рука все же коснулась лица. Капец. «И что с ним? Что за пыльца?» «Да обычная, вызывающая боль в животе». «С князем-то что?» «В реанимации». Раздался хлопок. Это моя ладонь едва не устроила мне же сотрясение мозга. Но радовало, князь пока еще живой. И вдруг я рассмеялся. «Что?» — с обидой спросила та, поняв, что я над ней смеюсь. «Да просто подумал, что повезет твоему мужу». «Ой, и все». Скрестив руки под грудью, она отвернулась. Следующие 5 минут я размышлял, что делать и как помочь князю. Пыльца сестры весьма противная, а это не яд, поэтому и вывести ее из тела весьма трудно, как и защититься. Машка выпускает ее в зависимости, куда прикрепит капсулы. Чаще всего цепляет в носу, но бывает, что и во рту. Достаточно подать немного маны, и капсула начнет выпускать пыльцу. По идее, это должно было быть секретное оружие, но балбесина использует его повсеместно. Ладно, пойду проблемы решать. Однако только я встал, как раздался стук в дверь. Я открыл и увидел того сурового полицейского. Он молча кивнул мне, и мы пошли в другой кабинет. Но не его, а другого мужчины. И там находился следователь из имперской канцелярии. Блять. Если эти этим занялись, то из нас всю душу вытянут. Сказал бы, что день добрый, Сергей Владимирович, но, пожалуй, воздержусь. За столом, который, судя по креслу рядом, еще недавно был усыпан документами, сидел крепкий мужчина 30 с лишним лет. На нем была черная форма имперской канцелярии, лицо ухоженное, взгляд хищный. «И не говорите». Окинув помещение взглядом, нашел лишь занятое документами кресло и простенький стул перед столом. Садиться на него, словно нашкодивший юнец перед взрослым дядей, я не собираюсь. Так что обратился к белому кольцу и вытащил из него массажное кресло. Забыл провести ревизию. Там даже еще немного женских вещей осталось. «Не буду томить, дело серьезное. За жизнь князя сейчас усердно борются целители». «Покажите мне его», — озадачил я того. Он аж удивился. «Все ваши обвинения оставьте при себе. Доказать попытку убийства вы не сможете. Наши юристы вас попросту сожрут. Поэтому давайте не будем терять время, и вы отвезете меня в больницу. Или туда, где лечат князя. И я посмотрю, что можно сделать. От этого и будем плясать». «Что ж, хорошо». Мужчина поднялся, и вскоре мы поехали в княжескую больницу, в которой лечатся люди со всего Красноярского княжества. Но также такие больницы называют областными. Мол, по административным, что-то там, вся страна поделена на области и имперские округа. Ладно, не буду об этом. Больница представляла собой небольшой такой медицинский городок с десятками корпусов, своим университетом, теплицами, в которых выращивают целебные растения, и даже общежитиями для врачей. Мы приехали к реанимационному отделению, где нам пришлось сдать всю одежду, даже трусы, и пройти обработку от микробов, после чего нам выдали белую одежду с обувью и привели к палате с группой врачей. У входа стояли 4 сильных воина-мага, в такой же одежде, как и у нас. Внутрь нас впустили не сразу, да и за каждым шагом присматривали. Князь, лежащий на медицинской кровати, выглядел... Сказал бы плохо, но тут больше подойдет мат. Вены вздулись и почернели, тело желтое. Как минимум оголенные части тела, руки и голова. Вот к рукам и подключена куча капельниц, на лице кислородная маска, а во рту 3 трубочки. «Образец крови есть?» — обратился я к одному из 4 врачей. Все они были заняты и одеты в одеяния врачей, на голове шапочки, на лицах медицинские маски. Двое были целителями и направляли свою силу в князя, а двое метались от прибора к прибору. «Вон!» — один из них кивнул на специальный холодильник. Я подошел и взял одну из десятка склянок с почти черной жижей, открыл и к ужасу всех выпил. «Ох, мля!» — я же вздрогнул. «Что там?» — спросил следователь. «Содержание крови в спирте крайне минимально», — покривился я. «Какой процент содержания спирта в крови?» — спросил следователь. 5,6%, — тут же ответил врач, продолжая заниматься своим делом. Простой человек уже умер бы, но для могучего воина-мага, коим и является князь, это еще терпимо. А вот для пыльцы это идеальная среда. «Здесь нужно очищение и прочистка магических каналов». Я подошел к кровати и обратился к врачам. «Что уже пробовали?» «Все, печень отравлена и выделяет яд. Поддерживаем жизнь в надежде, что печень сможет очиститься», — спокойным голосом отвечал врач. Судя по морщинам под глазами, это уже мужчина в возрасте. Также пытаемся снизить количество спирта в крови. Но с этим все сложно. В организме началось брожение, и спирт вырабатывается сам. Хм, а что алхимики говорят? В городе нет достаточно сильных специалистов в этой области. Все разводят руками и боятся даже попробовать. Поэтому мы вызвали алхимиков из Иркутска и Новосибирска. Но они еще в пути. Ясно. Значит, печень и спирт. Я кинул взгляд на то, как из вены князя забирает черную кровь. Одновременно с этим в него вливается чистая кровь от доноров. Вот только она именно что чистая. В ней нет маны. Даже для воина-мага это проблема. Врачи вымывают из князя ману, ослабляя его организм. Но если этого не сделать, он умрет. Да уж. «У вас же есть алхимическая лаборатория?» — спросил у врача, на что получил взгляд, мол, ты дурак? «Конечно, есть». «Вы алхимик?» «Зябликов». «Ясно», — спокойным голосом произнес он и кинул на меня взгляд. «Какие планы?» «Зависит от того, что у вас есть. В идеале я бы почистил организм князя, выгоняя из него всю дрянь. Но спирт...» Я покривил лицом. «Спирт — главный враг алхимика». «Да, это все ломает». «Поэтому я предлагаю...» Я еще больше покривил лицом, потому что это максимальная жесть. «Максимизировать внутреннюю регенерацию до запредельного уровня». «У нас нет таких легендарных ингредиентов», — хмыкнул врач. «А про легендарные — это, грубо говоря, недоступные людям. Золотая икра, кстати, — это полулегендарный ингредиент. Достать можно, но шансов мало». И еще одно. Сделай я настойку из слезы высшей дриады, смог бы поднять князя. Но я идиот, что ли, тратить бесценный ингредиент на безразличного мне человека? Зато у меня есть необходимое зелье. Мне нужно сварить лишь то, что усилит его эффект. А также помещение, которое можно разрушить, потому что князь малость впадет в неистовство. Неистовство? Врач поднял на меня полный недоумения взгляд. Аналог берсерка. Только с бешеной регенерацией. Звучит опасно, но может сработать. Федор, отведи алхимика в лабораторию. Иван, подготовь помещение в подвале. Бокс номер 9. Врач принялся раздавать указания, а я оказался в лаборатории и весьма неплохой. Не скажу, что прям вах, все же моя лучше, но сойдет. Мне быстро принесли все нужные ингредиенты. Но основным была кровавая слеза. Она являлась могущественным катализатором, а также наполнит организм маной. Зелье приготовилось весьма быстро, минут за 20, но транспортировка князя задержалась, так что я успел приготовиться и раздать больше указаний. Вскоре мы оказались в большом подземном помещении. Здесь стояли кровати и кое-какое оборудование, ну и 4 телохранителя князя. Про врачей молчу. Подойдя к князю, я под контролем целителя влил в рот мужчины зелье «Бессмертный берсерк», а потом усиливающее зелье и повелел врачам побыстрее бежать. Тело князя начало краснеть, аппаратура взбесилась, а после мышцы мужчины стали раздуваться. Минуту спустя раздался яростный рык, и князь открыл глаза. Люди обрадовались, но, как говорится, рано радуйтесь. Нам бы пережить следующие полчаса. Мужчина поднялся с кровати и одним ударом снес аппаратуру, а также вытащил из себя все провода и трубки. Хуже берсерка может быть лишь пьяный берсерк. Он взревел и, спрыгнув с кровати, одним ударом раздувшегося кулака превратил ее в груду металлолома и метнул в стену. «Держимся, мужики!» — выкрикнул я. «И не позволяйте ему себя поймать!» Краснокожий бросился в атаку, рыча что-то невменяемое. Глаза его были красные и безумные. От тела исходил пар, который, если поджечь, будет гореть, ибо это испарение спирта. И нам нужно как-то сдержать эту алкомашину смерти. Уточню. Сдержать и при этом не сдохнуть. Частный пляж на берегу Средиземного моря. В это самое время. «Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше», заявила длинноногая девушка с изящной фигуркой. Она лежала на шезлонге и загорала. Это была весьма редкая красавица, которая пусть и не обладала выдающимися формами, но могла заворожить любого. Восхитительную грудь второго размера едва прикрывал тонкий купальник. Идеальные ножки были обильно намазаны кремом для загара. Живот был плоским, а тонкие трусики едва держались на узенькой талии. На нее засмотрелся бы любой мужчина, кроме некоторых. «Долго. Я уже вся высохла, пока ждала тебя», — проворчала она, принимая коктейль со льдом из рук крупного мужчины в бело-черном наряде официанта. «Не переигрывай. Не забывай, для чего мы здесь», — проворчал мужчина, обливающийся потом. «Да-да, я помню. И нет, я не переигрываю. За нами все же наблюдают». Девушка вытянула ножку, на которой тут же было направлено немало мужских взглядов. На этом частном пляже отдыхали лишь обеспеченные люди, в основном османы, но и туристов из других стран было немало. Здесь находился дорогой отдельный комплекс, но отдыхающих из-за надвигающейся войны было сравнительно немного. «Главное, держи себя в руках. Нас и так осталось лишь трое». «Да помню, я помню», — проворчала девушка, улыбаясь и попивая коктейль. «Ярость и печаль изначально бракованными были. И вообще, а он разве не палится?» После слов девушки крепкий мужчина кинул взгляд на море, где по воде носился массивный толстяк в плавках. Он прыгал по морской поверхности, бегал по ней и даже отжимался от воды. «У него прикрытие такое, так что все нормально». «Ладно». Девушка вернула стакан, но уже пустой и сладко потянулась. «Так, кого бы мне съесть?» Она хищно заозиралась. «Никого. Если цель узнает, что ты тут всех перетрахала, он побрезгует тобой». «А если не узнает?» — заулыбалась та, а мужчина покривил лицом. «Ладно, я же шучу. Но османов у меня еще не было. Тем более адмиралов. Придется потрудиться». Мужчина лишь закатил глаза, потому что его личное задание заключается в 7 масштабных диверсиях и уничтожении важного объекта. У толстяка еще более сложное задание, связанное с подводной деятельностью. А у этой женщины... Впрочем, там и так все очевидно. Переспать, допросить и убить. «И все же, почаще бы нас нанимали для таких дел». Девушка перевернулась на живот и расстегнула лифчик, дабы спина загорела. «Все, иди, я на охоте». «Да-да». Красноярск. Княжеская больница. Некоторое время спустя. Простонал здоровяк, спиной впечатавшись в стену. Похоже, ребрам хана. Да и рука левая висит плетью. «Бюрм!» Краснокожий ударил меня своим кулачищем, но я отвел его в сторону и ударил по печени. Берсерк взревел от боли и обрушил на меня шквал ударов, безжалостно тесня. В этот момент на него слева и справа напали двое в белой одежде. Они ударили князя ногами и тут же отскочили. А красный зазирался, за что получил от меня еще раз по печени. Вот только подловил меня, гад. Князь резко ударил меня с разворота. Я прикрылся руками, но невольно оторвался от пола и перекатился 6 метров. Князь тут же побежал за мной, но его перехватили. Вот только и двум мужикам знатно досталось. Похоже, князь возвращает сознательность. Отлично. Эта пытка почти закончилась. Выдохнув, я вскочил на ноги и принялся встречать натиск краснокожего. Но он уже заметно замедлился. Впрочем, пропустив пару ударов, я понял, что рано расслабляться. Бессмертный берсерк дает не только силу, но и скорость. «Бррррр!» — прорычал тот, навалившись на меня, но я так-то был выше и беспощаден. Так что князь получил ногой по лицу и попятился назад. Тут же на него навалились его же телохранители в белых медицинских одеяниях. Они схватили его за руки. «Отлично!» «Держите крепче!» — выкрикнул я и побежал на красного. В руке появилось зелье. Князь бушевал и пытался освободиться, однако мужики выложились на полную, и когда я оказался перед ним, со всей силы ударил лбом об лоб. На миг берсерка оглушила, а я засунул ему в рот склянку, выливая содержимое. После чего мы разбежались, освобождая Красного. Тот сразу же начал бушевать, но теперь мы лишь бегали от него. В салочки, блин. Но на второй минуте Красный упал на колени и начал бледнеть. К нему подбежали телохранители, но я окрикнул их. «Не подходите и не трогайте. Князь, ложитесь на спину. Лучше не шевелиться. Вам ближайшие пару часов будет капец как плохо». «Значит, мне сейчас хорошо?» Он попытался рассмеяться, но лишь закряхтел. Рухнув на спину, он начал обливаться потом и всякой дрянью, что выходило из тела. Работало очищающее зелье. Через минуту подоспели целители и врачи. Я сразу же выдал им все указания, а целитель и заставил подлечить нас. Мы хоть и дубасили князя ногами и руками, но все его раны быстро заживлялись, а наши нет. В итоге все мы выглядим как побитые собаки. Даже у меня фингал под глазом на половину лица. Князь и без того сильный воин-маг, а с бессмертным берсеркером вообще жесть какая-то. Благо, я отделался лишь синяками, а вот двое телохранителей получили множественные переломы. Да и оставшиеся два немало пострадали. Вскоре и нас, и князя забрали. Но меня быстро отпустили. Кроме жуткого голода, в целом я был здоров. А вот князю было плохо. Я бы сказал, очень плохо. Последствия применения бессмертного берсерка, да еще и усиленного, весьма неприятны. У него и до этого организм был отравлен, но... Весь яд, спирт и прочее были сожжены организмом и пущены на энергию. Бессмертный берсерк жадно поглощал все, что можно из тела, чтобы восстановить повреждения, которые мы наносили. Ну и чтобы поддерживать физическое состояние тела. Собственно, для этого мы и гоняли князя, чтобы истощить его. Как итог, тело полностью очистилось, даже от жирка. Так что, когда меня привели в палату князя, передо мной оказался худой мужчина на кровати. «Неплохо выглядите», — подметил я, а тот с трудом рассмеялся. «Но когда я вас в первый раз увидел, вы были желтые, а вены вздутые черные». «В таком случае, да, я неплохо выгляжу», — ответил он, и, судя по всему, пребывал в весьма адекватном состоянии. Крепкий, однако, мужик. «Врачи сказали, что яда в теле больше нет. Благодарю». «Ну, это работа старших братьев — исправлять косяки глупых младших сестер». Мужчина вновь рассмеялся. «Я тоже был виноват, поэтому претензий не имею». «Благодарю». «И я, пожалуй, брошу пить». Мы посмеялись, и я пожал ему руку, после чего вышел в коридор, где на меня набросилась сестра. Зерошив балбесеньем волосы, повел ее в отель. С князем возились весьма долго, так что уже вечерело. До отеля нас везла Виктория. Она уже успела приехать, так что обошлись без такси. Но ужинали на этот раз в отеле, прямо в номере. Очень уж я устал, и не только я. Так что просто сидели за столом и поглощали пищу. Вчетвером. Я, сестра, Виктория и Блэр. «За любимого братика», — вдруг заявила Машка и подняла бокал вина. Мы все посмотрели на нее, и Виктория тут же подняла бокал. А затем и Блэр. «За лучшего господина», — Лиса улыбнулась, и женщины стукнулись бокалами. После чего они разговорились и вскоре ушли в бар. Оставшись в гордом одиночестве, я набрал расслабляющую ванну, в которую бросил парочку алхимических таблеток. Они сделали воду голубоватой, придавая ей целебный эффект. Прогрелся хорошенько и распаренный лег в кроватку, сладко засыпая. День был тяжелый, а завтра он будет еще тяжелее. Сестра с задачей не справилась. Ингредиенты не купила, так что придется мне. Боюсь, после отравления князя ей уже никто скидку не даст, скорее наоборот. А вот чтобы накинуть мне цену, им придется очень постараться. Вот только сплю я, никому не мешаю, как в номер вваливается шумная компания. Сестра что-то мычит, Блэр мычит что-то в ответ, потом хлопок двери. С трудом попытался уснуть и в полусне почувствовал, как с меня стягивают трусы, а также почувствовал сильный запах алкоголя. В топку все. Я спать. Отстранившись от мира, попросту вырубился. И как же не хотелось просыпаться. После знатного избиения, даже несмотря на старания целителей, все тело болело. А будильник на телефоне не собирался идти на компромисс и орал, будто резанный. И вдруг он замолчал. «Спасибо», — пробормотал я и уткнулся лицом в большую грудь Блэр. Спать хотелось невыносимо, так что я сразу уснул. Однако сестра была иного мнения и, ворвавшись в мою комнату, включила на своем телефоне самую душераздирающую песню из всех. «Белые розы, беззащитные шипы», — пел мужской голос. И эта песня просто раздирала душу так, словно монстр рвет когтями свою жертву. Пришлось проспаться. «Соня, блин, уже час дня!» — завозмущалась сестра. «Тогда почему ты в пижаме?» С трудом открыв глаза, посмотрел на нее. «Так я думала, ты меня разбудишь», — заявила та и с обидой уставилась на меня. В ответ бросил в нее подушкой, но что-то силой переборщил. И, попав по голове, подушкой сбил Машку с ног. Раздался громкий бабамс, и девичье тельце рухнуло на пол. «Ты там живая?» Приподнимаясь, поинтересовался у нее, а та вытянула руку, и в ней появилась склянка. «Не делай этого, дура!» В тот же миг склянка разбилась об стену. «Ой, балбесина! Как будто на меня это подействует!» Покачав головой, широко раскрыл окно, не зная, что там было. Но, возможно, соседям сверху немного достанется. «На тебя нет. Она Блэр», — крайне ехидным голосом заявила сестра и захлопнула дверь. «Пррррр!» — раздалось дикое рычание. «Сестра, я же тебя отомщу! Вот ей-богу, отомщу!»